Глава 4. Королевский скорпион сдох быстро. Слишком быстро для твари размером с инкассаторский броневик. Королевским его назвали не за размеры, если что. За здоровую корону на башке. В этой короне он хранит яд. В хвосте, кстати, тоже. Пустошь способна рождать только что-то смертельно опасное. Я стоял посреди арены, тяжело дыша. В воздухе висел кислый, едкий запах паленого хитина, пол был залит ядовитой кровью. Хребет, еще секунду назад рассекавший воздух, с влажным щелчком собрался обратно в форму копья. С его острия на песок капала густая зеленоватая жижа. Бой был коротким. Я не стал растягивать удовольствие лордов. Пошли нахрен, уроды. Тем более в моей башке без остановки крутились мысли. Чертов холодец добавил паранойи. Схрена ли тварь пустоши знает выродка? Да еще наделяет его какими-то новыми титулами. Нужно срочно поговорить с Диксоном. Он умный. 100% найдет этому какое-то объяснение. После того, как Верховный Архимаг закончил аудиенцию, меня вернули на арену. Лорд Хауст, униженный и растоптанный, сбежал вместе со своим призраком. Остальные предпочли остаться. Хозяин теней тоже вернулся в ложу. Он снова сидел на своем месте, лениво подтягивая слезу пустоши. Архимага уже не было. Старый пердун испарился. Посчитал, что лимит его великолепного присутствия на сегодня исчерпан. За это короткое время трибуны успели наполниться зрителями. Жители изначального града, похоже, узнали о том, что на бой опять выходит выродок, и кружили где-то рядом, ожидая, когда арену откроют для всех желающих. Я — долбанная звезда этого адского местечка. Публика жаждала шоу. Хозяин теней не стал их разочаровывать. На этот раз выпустил против меня вполне обычную бронированную тварь. Скорпион был хорош. Его хвост щелкал, как бич, пробивая каменные плиты пола, клешни могли легко перекусить стальную балку. Главное, он был понятным. Из плоти, хитина, животных инстинктов. Обожаю твари, в которых можно чем-нибудь ткнуть. Я разделал его за 10 минут. Вскрыл сочленение панциря, подрезал сухожилия на лапах, заставил тварь рухнуть на брюхо, а потом вогнал хребет в единственное уязвимое место, в точку, которая находится в центре короны. Провернул лезвие несколько раз. Трибуны даже не успели толком разогреться. Но извините, у меня полным-полно дел. Лорд Риус сидел с каменным лицом, но даже на расстоянии я чувствовал его удовлетворение. Старый ублюдок снова показал, кто здесь босс. Все замыслы его врагов обернулись пшиком. И насчет меня вопрос закрыт. Выродок на месте. Он работает, он убивает. «Убрать мусор», — раздался голос старшего тренера. Решетки открылись. Уборщики деловито потащили тушу скорпиона в утилизатор. Ко мне подошла стража. «Идем», — бросил старший конвоя. «Повозка уже ждет». Я утерся тыльной стороной ладони, размазывая зеленую кровь скорпиона по физиономии, и двинулся за стражей. У черного входа в арену меня ждал Аларик. Погонщик рабов расплылся довольно улыбкой, заметив мое появление. «Выродок, значит, все прошло как надо. Чертовы аристократы остались с носом. Я рад, что ты возвращаешься домой». Это было настолько неожиданно, что я споткнулся на ровном месте. Чуть не влетел башкой в повозку. Схрена ли мы с Алариком стали друзьями? Это еще что за новости? Но еще больший сюрприз ожидал в замке. Из повозки стражники проводили меня в крыло, где особо ценные рабы и наемные сотрудники могли наслаждаться благами жизни. За 8 лет в изначальном граде я не был в этой части замка ни разу. Здесь все украшали мрамор и шелковые драпировки. В воздухе витал запах дорогих благовоний. Ты не ошибся, дружище?» — спросил я стража, рассматривая огромный зал с бассейном, наполненным горячей водой. Пар поднимался к потолку, расписанному фресками с изображением голых нимф и сатиров. «Это ублюдки сперли у нас. В их мифологии нет ни сатиров, ни красивых нимф. У них вообще нет мифологии». «Раздевайся», — скомандовал стражник, указывая на скамью, где уже лежала стопка чистых полотенец. «Приведи себя в порядок», — лорд Риус распорядился. Я скинул пропитанную потом и чужой кровью одежду. Подошел к бассейну. Вода была горячей, почти обжигающей. Погрузился в нее с головой. Почувствовал, как тепло проникает в забитые мышцы. Проплыл в одну сторону, потом в другую. Черные вены под кожей пульсировали, успокаиваясь после выброса адреналина. Прах внутри сыто урчал. Убийство скорпиона немного утихомирило его голод, но я знал, это ненадолго. «Господин желает массаж?» Тихий, дрожащий голос заставил меня резко обернуться. Я даже не заметил, как открылась неприметная боковая дверь. У стены стояла девчонка лет 19, совсем юная. На ней была только полупрозрачная туника, едва прикрывающая наготу. «Рабыня!» Она смотрела на меня с ужасом, как кролик на удава. «Господин?» Я криво усмехнулся, смахнул воду с лица. «Совсем недавно был куском мяса. Сегодня, господин, это самый быстрый карьерный рост во Вселенной». «Лорд Риус приказал», — пролепетала рабыня. Она нервно теребила край своей туники, лицо бледное, губы дрожат. Девушка сделала неуверенный шаг вперед. Показала флакон с маслом. «Он сказал, чтобы вас обслужили по высшему разряду, расслабили мышцы, накормили». Я пожал плечами и выбрался из бассейна. Естественно, голый. Рабыня смущенно отвела взгляд. Не то чтоб мне нравится щеголять в обнаженном виде перед посторонними. Просто до полотенца надо было еще добраться. Но раз приказал, давай, расслабляй. Бедняжка старалась, честно старалась. Ее маленькие, но сильные руки разминали трапеции, втирали ароматное масло в кожу, пытались разогнать каменные узлы мышц. Но я не мог расслабиться. Чувствовал ее животный страх. Каждый раз, касаясь моих черных вен, она вздрагивала. Не знаю, чего ждала. Что ее ударит током или что я откушу ей руку? Это немного раздражало. Сам факт. Мне никогда не было дела до остальных рабов замка. Мне вообще никогда ни до кого не было дела. Откуда такая реакция? А еще не покидало ощущение, что я — призовая корова на элитной ферме. Хозяин решил почесать скотину за ухом, помыть ее шампунем и дать лучшего сена перед тем, как отправить на бойню, чтобы мясо было мягче, без гормонов стресса. Маги не делают подарков просто так, особенно Риус. Если меня перевели из камеры в новые покои, обеспечили свободу передвижения и купают в чистой горячей воде, значит, я ему нужен в идеальной форме. Вопрос — зачем? Или он просто хочет показать, что бывает, если вести себя хорошо? Метод кнута и пряника. Один черт, странно. 8 лет использовать кнут, а потом вдруг начать закидывать мне в рот сладкие кренделя. Нет, здесь что-то не так. «У тебя руки дрожат», — заметил я, не открывая глаз. «Простите, господин, стараюсь сделать все хорошо», — рабыня всхлипнула. «Ну что за срань? Чувствую себя пожирателем детишек». «Ты боишься?» «Нет, то есть да. Говорят, вы убиваете взглядом, что в вас сидит настоящее зло, что вы пьете души». Я открыл глаза, развернулся, посмотрел на девчонку. «Она серьезно? В изначальном граде выродок едва ли не самое добродушное существо. Я убиваю только, когда мне приказывают или когда нет выхода. Откуда вообще эти страшилки?» Девчонка заметила мое раздражение, отшатнулась. Флакон с маслом чуть не выпал из ее рук. Она как раз собиралась плеснуть еще порцию. «Хватит». Я резко поднялся, накинул простынь. «Уходи». «Но лорд Риус накажет, если не закончу». «Я скажу ему, что ты была великолепна. А теперь брысь». Рабыня вскрикнула и метнулась к двери, будто за ней гналась стая демонов. Слышал, как она всхлипывала на бегу. «Сумасшедший дом», — отвечаю. Недовольно буркнул себе под нос. «Если предполагалось, что меня все это расслабит, то ни черта не вышло. Я вообще не расслаблен. Я очень напряжен». Обмотался полотенцем. Взял чистую одежду, ее уже приготовили. Только собрался выйти, как заметил, что на столе в углу появился поднос с едой. Жареное мясо, истекающее соком, гора фруктов, свежий хлеб и кувшин с водой. Даже так? Разговаривал сам с собой, как дурак. Просто все происходящее мне совершенно не нравилось. Попахивает знатным кидаловом, прикрытым красивой ширмой. Тем не менее, отказываться от еды, тем более от такой дурости. Уселся за стол и полчаса просто наслаждался жратвой. Не помню, когда в последний раз ел настолько вкусно. Закончил трапезу, переоделся и двинулся на поиски Диксона. Стражники реагировали на меня спокойно. В попутчики не рвались, провожали равнодушными взглядами и все. Будто свободно разгуливающий по замку выродок — вполне нормальное явление. Это при том, что после 8 лет жизни в изначальном граде до побега меня всегда кто-то сопровождал из охраны. «Что ты задумал, старый мудила?» — прошептал себе под нос. «Ведь 100% задумал. Другого объяснения происходящему не вижу. Диксона в мастерской не оказалось. Пришлось тащиться во двор. Подумал, может, он ошивается среди других работников замка. Время клонилось к вечеру, но жизнь здесь кипела. Слухи о моем возвращении уже разлетелись. Рабы в серых робах шарахались от меня, как от чумного. Похоже, им тоже кажется, что я вот-вот кинусь что-то там из них высасывать. Не замечал прежде такой реакции на свою персону. Я бесцельно бродил между хозяйственными постройками, пинал мелкие камни. Диксон как сквозь землю провалился. Его нигде не было. Спросить некого. Рабы при моем появлении разбегаются. Стража вообще куда-то пропала. Свобода, блин. А толку никакого. Ноги сами принесли меня к казематам, где держали самую низшую челядь. Прошел вдоль узких каменных коморок, свернул к карцеру. Это была глубокая яма, вырытая прямо в скальной породе, накрытая ржавой решеткой. Оттуда несло нечистотами и гнилью. Когда-то давно мне приходилось несколько раз сидеть в этом чудном местечке. За особо нехорошее поведение. Сюда приводят тех, чья цена совсем невелика, или кто отличился, по мнению Аларика. Я подошел к краю. Внизу, в жидкой грязи по щиколотку, кто-то возился. Присмотрелся повнимательнее. «Да ты же мой дружище, боцман!» «Эй, Сомов!» — я пнул решетку ногой. Грохот металла эхом разнесся по яме. Боцман вздрогнул, сжался в комок. Прикрыл голову руками, ожидая удара камнем или плевок. Потом медленно, с опаской, поднял голову. Он выглядел еще хуже. Лицо опухло так, что глаз почти не было видно. Губы потрескались и кровоточили. На лбу красовалась свежая гноящаяся ссадина. Неплохо его обработал погонщик рабов за такое короткое время. «Макс?» — прохрипел Сомов, щурясь от света магических фонарей, которые освещали двор. «Макс, это ты?» «Нет, добрая фея». Боцман пополз к стене, чавкая грязью. Начал царапать ее ногтями, будто пытался выбраться наверх. «Макс, еды. Умоляю, они не кормят меня. Я камень уронил случайно, руки ослабли. Этот урод со светящейся палкой, он кинул меня сюда умирать». Я смотрел на него сверху вниз, наслаждаясь каждой деталью этой картины. Великий строитель, Дмитрий Сомов, куратор домов благодати, человек, который решал судьбы людей, отправлял их в свои гребаные дома, а тех, кто выпит досуха, в психушку. Теперь он вымаливает корку хлеба, ползая в собственном дерьме. Я оглянулся по сторонам. Рядом с ямой на земле лежал небольшой кусок засохшей лепешки. Видимо, выронил кто-то из рабов. Наклонился, поднял. «Лови!» — небрежно швырнул его сквозь прутья. Лепешка шлепнулась в грязь рядом с боцманом. Он накинулся на еду, как психованный. Даже не стал отряхивать ее. Запихивал хлеб в рот грязными руками, давился, глотал кусками. Крошки падали в жижу, он подбирал их дрожащими пальцами и снова отправлял в рот, облизывая грязь. «Спасибо, спасибо, Макс!» — бормотал мудила с набитым ртом, по его грязным щекам текли слезы. «Ты друг, настоящий друг! Вытащи меня отсюда, а? Я отработаю! Я что угодно сделаю, я буду служить тебе, только не оставляй меня здесь!» «Ты уже отрабатываешь, боцман, за то, что сделал. Но у меня для тебя есть новость. Это все...» Я сделал широкий жест рукой. «Ничто по сравнению с тем, что тебя ждет дальше. Просто сейчас много дел. Нет места в этом плотном графике. Оставил тебя на передержку Аларику. Но скоро непременно приду за тобой». «Зачем?» Боцман замер, открыв рот. «А это сюрприз. Не торопись, всему свое время». Я развернулся и пошел прочь. Боцман что-то кричал мне вслед. По-моему, каялся во всех грехах, даже в тех, которые ко мне не имеют ни малейшего отношения. Смотреть на Сомова было противно. Не потому, что мне его жаль, а потому, что увидел в нем отражение того, Во что превращает этот мир любого, кто проявит слабость? Чем мог бы стать я сам? Вот только у каждого всегда есть выбор. Ты можешь позволить обстоятельствам нагнуть тебя, а можешь бороться до последнего. Боцман сломался. Он перестал быть человеком. Теперь он просто функция, раб. И он сдохнет в этом мире, забыв свое имя. Честно говоря, даже пропало желание мстить ему. В моих воспоминаниях члены великолепной пятерки были воплощенным злом. Я думал о них каждый день. Каждый долбанный день жизни в изначальном граде. Представлял, как возвращаюсь домой и сражаюсь с этим пятиглавым драконом. А в итоге... Косой оказался несчастным нытиком. Боцман — циклом, которая даже не попыталась сопротивляться. Вот тебе и воплощенное зло. Вечер опустился на замок внезапно, как будто кто-то выключил рубильник. В чертовом изначальном граде так всегда. Днем полумрак, ночью беспросветная мгла. Диксон так и не нашелся. Он будто специально прятался от меня. Я отправился в свою новую комнату. На столе уже стоял ужин. На стене горели светильники. Меня эта имитация счастливой жизни начала бесить по-настоящему. От нее отвратительно фанило дерьмом подставы. Я не верю в доброту магов давным-давно. А значит, надо понять, что задумал старый ублюдок Риус. Внезапно дверь распахнулась, ударилась о стену с такой силой, что я от неожиданности подскочил на месте. В комнату влетел Диксон. Он выглядел пугающе, как форменный псих. На нем был походный костюм из грубой кожи. За спиной объемный рюкзак, который звенел склянками и гудел магическим фоном. На поясе висел короткий широкий меч Гладиус. Но главное — его глаза. Они горели лихорадочным, безумным огнем фанатика. «Собирайся, выродок!» С порога рявкнул маг, даже не поздоровавшись. «Быстро! Подъем! Штаны, куртку, сапоги покрепче, живо! Вон там!» Он ткнул пальцем в выемку на стене. «Нажми, откроется кладовая. В нее напихали всякого тряпья. Ты теперь на особом положении. У тебя есть настоящий гардероб». Я медленно отодвинул тарелку. Только собирался поужинать. Похоже, с ужином придется притормозить. «Куда собираться? На ночную дискотеку? Или ты решил пойти в поход?» «Так мы уже выросли из этого возраста». «В пустошь, идиот!» Диксон подбежал ко мне, схватил за плечо и начал трясти. «Мы идем в пустошь. У нас есть несколько часов. Окно». «Какое к черту окно? Ты бредишь?» Риус уехал. Диксон строчил словами, как пулемет. Он был настолько возбужден, что во все стороны летела слюна. «Час назад уехал. На экстренный совет в цитадель. После сегодняшнего скандала на арене, после твоего допроса, архимаг созвал всех лордов. Они там будут сраться до утра, решая, кто виноват, что делать с Хаустом и как поделить сферы влияния. Риуса не будет в замке минимум часов 8, а может и больше». Диксон выпустил мое плечо, подскочил к той выемке, о которой говорил, стукнул по ней кулаком, стена отъехала в сторону, и за ней реально оказалось еще одно помещение. Крохотное. Там висела одежда. Маг принялся хватать шмотки, швырять их прямо мне в физиономию. «Мы пойдем отсюда, из замка. Мы можем уйти и вернуться, никто даже не заметит. Охрана сейчас патрулирует только внешний периметр». «Подожди». Я медленно поднялся. Смотрел на Диксона, как на умалишенного. Он именно так и вел себя. «То есть это не прикол? Ты реально хочешь отправиться в пустошь? Сейчас, ночью?» «Да». Диксон снова подбежал ко мне. «Нам нужно попасть в то место, откуда ты вытащил меня много лет назад. Там библиотека старая. В ней хранилище. В прошлый раз я хотел попасть именно в него, ради этого полез в пустошь. Нам нужны тексты кое-каких книг и активная слизь из сердца эрозии. В хранилище лежат старые пробы. Они сохранились, несмотря на время, это точно. Пойдем туда, возьмем, что нужно, и вернемся. Поверь, это важно. С помощью этих вещей мы сможем выяснить природу твоей связи с пустошью. Я размышлял много. И знаешь что? Есть такая мысль. Только не психуй. Думаю, твоя аномалия имеет те же самые корни, что и пустошь. Если это так, мы будем знать направление, в котором нужно двигаться». В глазах мага плескалось чистое безумие ученого, который стоит на пороге величайшего открытия и готов ради него прыгнуть в жерло вулкана, прихватив с собой всех, кто рядом. Фанатики — те еще маньяки. «Диксон», — я покачал головой. «Ты сумасшедший?» «Нет, выродок», — он вдруг стал серьезным. «Я не сумасшедший. Я хочу понять, что ты такое. Сейчас ты просто бомба с часовым механизмом. Но мы непременно разберемся, понял?» Я хмыкнул. «Идти в пустошь? В место, которое отравляет все живое? Где шляются стаи тварей? Где нас обоих могут легко убить? Почему бы и нет? Отличная идея». «Ладно, док». Я потянулся за курткой из кожи твари. Она неожиданно обнаружилась среди вещей, выкинутых Диксоном. «Идем. Надеюсь, у тебя есть план».